Глава 3. Подготовка к конкурсу. Как же может конкурс невест обойтись без парикмахеров, визажистов, имиджмейкеров? Правильно, никак. Почти всю вторую половину дня Ирина вместе с Кинли провела в местном аналоге бани. Тут ее называли Вадарт. Около часа она валялась на горячем мраморе, и время от времени ее поливали теплой водой. Потом местные служки принялись специальной рукавицей с шершавым покрытием снимать с тела омертвевшие клетки кожи. Видимо, в воде и паре был какой-то химический состав и заклинание, благодаря которым вместе с пилингом проводилась и депиляция. Ни единого лишнего волоска не осталось на теле. Завершающим этапом процедуры стал массаж с воздушной мыльной пеной. После омовения приступили к процедуре маникюра-педикюра. Всем ногтям на руках и на ногах придали одинаковую форму. Приятно порадовало то, что вместо диких расцветок, которым Ирина внутренне уже приготовилась, все обошлось маникюром, на земле называемым французским, изысканный шик естественной простоты. «Спасибо», – вежливо поблагодарила она. На смену банщикам пришел парикмахер. Его пальцы заскользили по волосам Ирины, втирая в них какие-то лосьоны, из-за чего те воссияли ярким блеском. С помощью заклинания волосы удлинили так, что теперь ее локоны не спадали до самой талии. В итоге Ирина едва узнавала себя в новом образе. Как же все-таки детали меняют человека? Девушка, глядевшая в зеркало, была мягче, женственнее и словно бы даже взрослее, какой она привыкла себя видеть. Густые каштановые волосы мягко пушились вокруг лица, глаза отливали легкой кошачьей зеленью, но смотрели с легким налетом грусти. В следующее утро, как и было условлено, Ирина встретила в атриуме. Стилисты выбрали для нее простое светлое платье, эдакая незатейливая невинность. Ирина сочла образ приторным, как крем-брюле, но спорить не стала. Четверка около ока Саурона словно никуда и не уходила. Так и дожидались их появления со вчерашнего дня почетный караул хрустального шарика. «Когда позовут, спустись вниз», — проинструктировала Лин Ки. «Как спуститься? Перескочив через ограждение прыжком?» В ответ на ее реплику невозмутимо прозвучало: «Сами поймете, что делать, когда придет время». Сердце сжималось в предвкушении появления шаха. Ирина прекрасно отдавала себе отчет в том, что распорядитель игр не сможет увидеть ее со своего места, но все же, когда он появился, напустила на себя нарочито равнодушный вид, хоть при его появлении у нее и занялся дух. Шах распространял вокруг себя ауру силы, властности и удачи. Костюм его, все в тех же багрово-черных тонах, был вызывающе роскошным. На груди сверкала золотая цепь, украшенная рубинами. Слов приветствия Ирина не услышала. Слишком волновалась из-за того, что будет дальше. С минуты на минуту участницы получат возможность продемонстрировать свои магические таланты. С учетом того, что Ирина за собой таких не знала, ближайший час обещал стать самым неприятным в ее жизни. «Претендентка под номером 1. Реневьева из созвездия Золотой Рыбы. Раса – лунный эльф». Прямо в воздухе, как фонтан, взметнулся камень, превращаясь в белую мраморную лестницу. Девушка, спускающаяся по ней, показалась Ирине необычный и очень красивый, серебристые волосы, спадающие блестящим занавесом, до самых ног напоминали металл или елочную гирлянду канитель. Кожа белая, глаза тускло-серые, как зимнее небо перед метелью, лицо надменное с резкими чертами. На эльфийке были серебристые штаны, заправленные в серебристого же цвета сапоги. Серебристая приталенная безрукавка, перехваченная серебряным поясом, усыпанным жемчугом и бриллиантами. Реневьева вся сверкала, словно статуя серебра, а не живое создание. Лишь меч на ее бедре да колчан с луком за спиной выглядели весомо и очень реалистично. Претендентка под номером 2. Маритан из созвездия Центавра, раса Ситхиши. Та, что спускалась по мраморной лестнице, второй, нет, не спускалась, медленно восходила или снисходила, но была прекрасна в самой превосходной степени. Темные волосы, свернуты вокруг прозрачно-бледного лица, черной короной, лиф, платье походил на теплый винил. Широкая плотная юбка тянулась сзади коротким шлейфом. Руки Маритан до самых локтей обтекали черные перчатки. Губы ее были кроваво-красными, глаза идеально подведены черным. Никакого оружия при себе вторая претендентка на звание жены дракона не имела. По крайней мере, его и видимых признаков не было. Претендентка под номером 3. Диана из созвездия Волка. Метаморф. Третья конкурсантка, в отличие от двух первых, к тайной радости Ирины, не была нереальной записной красавицей, на фоне которой остается разве что повеситься или стать очень умной, потому что красивой выглядеть все равно не светит. Четвертая вовсе смотрелась невзрачной, впору в пару к серому подставлять, поэтому особенно удивительно прозвучала характеристика. Претендентка номер 4, Шанди из созвездия Змеи, Суккуб. Как-то иначе Ирина представляла себе суккубов. В ее воображении они выглядели скорее как Маритан, а тут никакого особенного шарма. Небольшого роста, шатенка, миловидна и только. Претендентка под номером 5. Эйфара из созвездия Резца. Раса Дроу. Круг, окружавший магическое око, становился все шире. У Дроу кожа была темной, но не напоминала африканцев. Не коричневая, а черная, будто девушку из черного дерева вырезали. Лицо и фары широкоскулое, особенно если сравнивать с острым подбородком, как будто вся она от высокого конского хвоста на макушке до острых шпилек на и без того бесконечно длинных ногах состояла из резких линий и темноты. Претендентка номер 6 из созвездия Чаши. Наяда Марина. Эта девушка выглядела хрупкой и нежной. Одежда, укутывающая ее тело с ног до головы, была настолько воздушной, полупрозрачной и тонкой, что она смотрелась на ней обнаженной. В ниспадающей ручей светлых волос с легким зеленоватым отливом органично вплелись цветы, ракушки, тонкие цветущие веточки. Маленькие изящные ступни с прозрачными, как слюда, ноготками были босыми. Претендентка под номером 7. Созвездие голубя. Вильда. Сильфида. Вильда выглядела еще легче, чем водная дива. Сильфида как будто не ступала по ступеням, а парила над ними, сотканные солнце и света. Облачно-белые волосы вспыхивали натуральным золотом. В глазах отражались все оттенки неба, синий, небесно-голубой, серый. Претендентка номер 8 из созвездия Лебедя, Фейра, Феникс. Кому-то тут вчера показалась устрашающая внешность Флёр. Ну, этот кто-то вчера фениксов не видел. Высокая жилистая фигура, как у спортсмена бодибилдинга, с резкими, но, впрочем, не отталкивающими чертами лица, лепные скулы, узкий подбородок, раскосые глаза, высокий лоб и брови в разлет. Особенно выделялись губы, полные неяркого оттенка с острыми уголками. Цвет глаз ярко-желтый. Создавалось даже впечатление, что они светятся изнутри, а маслянистый значок практически затенял всю радужку, из-за чего взгляд казался бездонным. Волосы феникса были ярко-рыжими в цвет пламени. Претендентка номер 9 из созвездия райской птицы, Флёр, Гияда. Вчерашняя знакомая заняла свое место в кругу. Претендентка номер 10. Ирина. Человек из созвездия Млечный Путь. Ирина смутно, как сквозь сон, помнила, как растворился перед ней парапет, как вместо него материализовалась лестница, как она медленно спускалась, ощущая на себе придавливающие взгляды. Ирина уговаривала себя, что это всего лишь паранойя, что ей уделяется не больше внимания, чем остальным, но все же она никак не могла отделаться от ощущения, что вызывает куда больше интереса, чем все остальные девушки вместе взятые. Многочисленные взгляды словно сдирали кожу с ее лица. Ирина заняла последнее пустующее место в кругу конкурсанток, замкнув его. Стоило встать, как на груди вспыхнула маленькая звездочка, квадратик с порядковым номером. «Теперь можно начинать», — раздался под гулкими сводами голос Армы Келли. «Каждая из претенденток, согласно своему порядковому номеру, должна будет подойти и встать напротив ока. Артефакт определит ваши способности и уровень силы». Ирина знала, что все ее магические способности вращаются вокруг нулевой отметки, но волноваться ей это не мешало. Под первым номером к оку вышла Наяда Марина. Как и полагается нимфам, ее способности были тесно взаимосвязаны с водной стихией. Источниками силы могли выступать все текучие водоемы, от рек с быстрыми и не очень течением до морей и океанов, от подземных источников до проливных дождей. Наяда продемонстрировала умение создавать водные сферы. Сталкиваясь с любым предметом, они производили эффект заморозки. Раскрыв от удивления рот, Ирина наряду с другими претендентками на будущий титул «Мисс Дракон» получила возможность любоваться на виртуозное использование того, что здесь называли гидрокинезом. Нимфа могла повелевать водой во всех трех ее состояниях. Струя замерзала, лед таял, вода изливалась прямо из воздуха. Фонтан брызг превращался в ливень острых осколков, способных при необходимости разить не хуже пуль, причиняя немалый ущерб. При виде опасности Наяда умела сливаться со своей стихией, растворяясь в ней, становясь совершенно неосязаемой и невидимой. Создавая зеркало, могла отражать чужую магическую атаку, посылая обратно противнику его же собственное заклинание. Способность вызывать дождь, шторм, исцелять раны и отравление око всего лишь диагностировало. Но и того, что Ирина видела воочию, оказалось достаточным, чтобы почувствовать себя маленькой букашкой, застывшей в янтаре, бессильной и ничтожной. Вслед за Наядой продемонстрировала свои возможности вчерашняя приятельница Ирины Флёр. Заклинание бездны заставило даже каменные, зачарованные полы атриума разойтись трещинами, раздвинувшись пропастью у их ног. Око выдало такую способность гияд, как сейсмическое зрение, заключающееся в умении определять по вибрации местонахождение противника. При желании гияды могли безошибочно отыскивать залежи руды, драгоценных камней, подводных источников, а также по сердцебиению собеседника распознавать правду и ложь. Духи Земли обладали терракинезом, могли вызывать сходы лавин, сели или камнепада. Весьма полезной способностью в бою также могла оказаться каменная кожа. Флёр продемонстрировала немыслимую скорость наращивания на тело дополнительной брони из каменных пластин. Источники ее силы находились повсеместно, разве только что высоко в Поднебесье Флёр не могла коснуться земли. После двух первых духов стихии способности Вильды уже не так сильно поражали воображение, хотя бы потому, что у человека есть своя способность адаптироваться ко всему, чудесам в том числе. В боевом арсенале Вильды была способность создавать воздушные сферы, шар утопленного воздуха, при соприкосновении обеспечивающий эффект физического удара. Как и в случае с наядой, сильфы умели полностью сливаться со своей стихией, обретая невидимость. Аэрогенез обеспечивал управление потоками воздуха, давая возможность создавать смерчи и ураганы. Особенностью сильфов, отличающихся их от всех остальных стихийников, была возможность стремительно перемещаться на воздушных потоках. С обостренным любопытством Ирина ждала демонстрации силы Феникса. Ни одна раса не свободна от царящих в ней предрассудков, а так уж устроен человек, что сила для него всегда в первую очередь связана со способностью убивать и уничтожать, а уж тут стихии огня нет равных. Феникс не разочаровала, продемонстрировала силу во всей красе. Огненная плеть, плотный хлесткий язык пламени, сгорела быстро, но можно было только догадываться, сколько разрушений может она причинить при настоящей атаке. Ядро, короткие очереди увесистых огненных шаров при попадании в цель, воспламеняющих ее. Пирофорность. Воспламенение тела самого Феникса. О таких возможностях, как изменение цвета и формы пламени, упоминать можно на фоне всего остального только как о спецэффектах. Пирокинез уже точно не впечатлял. Ирина про себя мысленно аплодировала духом-стихийникам, решив, что остальным на их фоне делать уже нечего. И действительно, Реневьева произвела на Ирину куда меньше впечатления. Магия эльфов оказалась тесно взаимосвязанной с природой. Это белая магия света, а следовательно, если исключить как угрозу меч и колчан со стрелами, для боя не слишком-то она и годилась. Эльфийская магия олицетворяла собой творение и целительство. Сглаз, порча, проклятие. Эльфы, если верить оку, легко могли все это нейтрализовать. Реневьева прекрасно знала травы, и как зельевару Северу Снейп ей бы обзавидовался. Она могла исцелять раны, болезни, хвори, но в отличие от наяды, черпающая свою силу извне, была ограничена в этом пределом собственной энергии. Конечно, по сравнению с самой Ириной, эльфийка была сильна, но на фоне стихийников терялась. Дроу Эсфара обладала магией хаоса. Источники ее силы были темными, как сама ночь, способность создавать иллюзии, подчинять своей воле, кратковременно использовать чужую магию, далеко не полный перечень возможностей. Телепатия, гипноз, эмпатия, заклинание призыва и управление предметами. Словом, список, подвластный адептам хаоса, впечатлял и выглядел куда внушительнее адептов белой магии. Печалька. А вот Маритан оказалась адепткой магии пустоты. Поначалу само название не очень настораживало. Пустота – это как отметка ноль, определение того, что магия способна выдавать желаемое за действительное, и наоборот, тоже не говорила ни о чем. Потом выяснилось, что магия пустоты дает возможность создавать иллюзию счастья и покоя там, где ее нет, что роднит ее с наркотическими средствами, что в отличие от бесплодных видений, она все же способна вмешиваться в ход событий и времени. Адепты пустоты способны уложить вас в постель с врагом, заставить поверить в любую иллюзию и даже развоплотить. Могут вселиться в ваше тело. Магия пустоты способна превратить любой предмет в ничто, развеять его прахом. Словом, красавица, Мария в итоге впечатляла даже больше светлый и темный эльфиек вместе взятых, а вот способности суккуба также не обладали внушительностью. На фоне всего увиденного, ускоренной регенерации при условии усиленного питания, необыкновенная соблазнительность, хотя с виду и не скажешь, особенной соблазнительностью на вид представительницы этого племени не отличалась, а также демонической силой скорость. Талантам метаморфов ничего из широко известного об оборотнях ни добавить, ни прибавить око не смогло. Обращение в зверя, сверхсила, скорости чувств умноженные рефлексами. Когда же пришел черед Ирины встать перед оком, она почувствовала себя инвалидом. Око молчало. У нее не оказалось ничего, что могло бы поставить ее в один ряд с этими прекрасными и ужасными сверхсуществами. Они взирали на нее кто с насмешкой, кто равнодушно, кто пренебрежительно, но все сверху вниз. И, если честно, Ирина не могла их винить за это. Гусь, он ясен же пень, свинье не товарищ. Но вот ведь, блин, она же не просилась сюда, не хотела откусить кусочек пирога, на который все, кроме нее, зарились сознанием дела. Их отношение к ней было бы понятно, если бы, возомнив себя суперведьмой, применив суперзаклинание, Ирина оказалась бы там, где ее не ждали. А так, в чем она виновата? К себе в комнату Ирина вернулась в самом упадническом настроении. В ее богатом воображении встали одна за другой различные сцены. Хорошо, если отбор невест будет проходить на манер конкурса красоты. Параметры, объемы, дефиле по подиуму, в цветных купальниках, но надежды на это мало. Интуиция подсказывала, а основывалась она на элементарной логике, что если бы планировалось дефиле в неглиже, магические способности не проверялись бы. Не то чтобы в первом случае шансов стать суженой дракона у Ирины было больше. На фоне яркой стайки инфернальных красоток она и тут, если выделялась, то только со знаком минус. Ни тебе синих волос, ни бесцветных глаз, ни пластики кошки, ни способности обращаться в камень или сливаться с пейзажем. Скучно. Но в конкурсе красоты нет иного риска, кроме как удара по самолюбию. А если предстоит борьба другого рода, что может человек противопоставить всему тому, что продемонстрировали на ее глазах магические твари? Их и гранатометом не возьмешь, а у нее даже пистолета нет. Не говоря уже о навыке его использования. Что делать завтра, если злая судьба поставит ее лицом к лицу с Вильдой или Мариной? Ей не продержаться против них и секунды. Была скрытая надежда на то, что вдруг неожиданно, как в плохом сериале, опа, и в дамках. Мановение ее руки подвластны всей стихии, но здравый смысл твердо стоял на том, что у этих надежд мало возможностей осуществиться. У людей нет магических способностей, и в самое ближайшее время – вся эта прекрасно радужная свора порвет ее, как тузик-грелку. Мириться с этим Ирина не собиралась, ломала мозги, представляя, как можно сделать, предпринять, придумать для того, чтобы выжить. Но креативных идей не было, как извилинами ни крути. А жить очень-очень хотелось. Абсурдно умирать из-за жениха, который тебе не нужен. К тому моменту, когда в дверь постучали, Ирина за отсутствием лучших идей начинала потихоньку ронять в платок крупные слезы. Меньше всего она ожидала увидеть на пороге своей комнаты Шаха, а чего-то в глубине души поселилась уверенность, что после вчерашнего музыкального вечера распорядитель игр всеми путями станет ее избегать. С одной стороны, приятно ошибиться, с другой, кому понравится встретить красивого парня с распухшим носом и красными от слез глазами. Шахты, как всегда, выглядел шикарно. Рубашка на груди провокационно распахнута, слегка вьющиеся волосы сексуально спадают на пышные кружева сорочки. На пальце поблескивает драгоценный перстень с нежно любимым им рубином. «Добрый день! Могу я войти?» С подкупающей вежливостью обратился он к ней. Голос у Шаха был почти таким же мягким, как кружево на его груди. «Я не ждала гостей», — ледяным тоном произнесла Ирина. «Прости за навязчивость, но мне нужно поговорить». Ирина посторонилась, пропуская его в комнату. К ее удивлению, он не двинулся с места. Не кстати, или, может, наоборот, кстати, Вспомнились поверья о том, что нечисть никогда не входит без приглашения. Подумав, что хуже все равно не будет, хуже-то куда некуда, Ирина обреченно кивнула. «Входите». После официального приглашения шах вошел, тихо и аккуратно прикрывая за собой дверь. Встав рядом, он несколько секунд молчаливо наблюдал окрестности, открывающиеся из окна. «Я понимаю, что ты сейчас испытываешь», — наконец произнес он. «Понимаете?» — с сомнением зло протянула Ирина. «В таком случае вам наверняка ясно, какой злой насмешкой сегодня воспринимались ваши вчерашние тирады о том, что нужно быть сильной. И про честные правила тоже смешно. Я примерно в таком же равном положении с другими красотками, как и младенец со спецназом. Хочешь сдаться? А получится? Кому сдаваться-то? Тут же пленных не берут, придется плыть, пока волной не накроет». Шах улыбнулся одними уголками губ. Глаз его улыбка не коснулась. «Как это по-человечески бороться до конца?» «Боюсь, в моем случае печальное близко. Это все, о чем вы хотели со мной поговорить? Присядем». «Прекрасно могу слушать вас стоя. Но сидя беседовать удобнее, однако, как пожелаешь». Шах щелкнул пальцами. За его спиной возникло удобное кресло, накрытое черным мехом. Он вряд ли отдавал себе в том отчет, что очередная демонстрация магических способностей лишь подливала масло в огонь Ирининой злости. Стоять перед ним на вытяжку было неприятно. Будто он король, а она челядь. Плюнув на первоначальное намерение, Ирина уселась на диван, игнорируя насмешливый блеск в его глазах. «Я пришел, чтобы успокоить тебя. Все на самом деле не так плохо, как кажется. Девушки не противницы тебе, лишь конкурентки. В чем разница?» «В том, что сражаться между собой вам не придется. То, через что предстоит пройти, скорее напоминает полосу, препятствия, шарады, головоломки, лабиринт, а не боевую арену. Не отрицаю, и тут у них приличный бонус, и именно потому я здесь, хочу уравнять ваши шансы». «Каким образом?» «Я лично буду тренировать тебя». «Разве так можно?» — с подозрением протянула Ирина. «Разве это не противоречит вашим правилам?» «Противоречит», — согласился Шах. «Но, учитывая обстоятельства, полагаю, так будет справедливо». «Вас волнует справедливость?» Черные глаза с мерцающим в глубине зрачком золотым пламенем уставились ей прямо в лицо. Даже жаром обдало, словно из темного горнила ада полыхнула адским пламенем. «Они, значит, для меня немало», — медленно ронял слова Шах. «Но не погрешу против истины, признавшись, что куда сильнее меня волнуешь ты». В прозвучавших словах могло и не таиться ничего, кроме участия сильного к слабому. Могло бы, если бы не воспоминания о вчерашнем вечере. «С чего бы вам волноваться за меня?» — дрогнувшим голосом спросила Ирина. Шах усмехнулся. «Тому есть веская причина. Какая же?» «Сама как думаешь?» «Я не хочу думать и додумывать. Я хочу точно знать». Шах едва уловимо пожал плечами. «Узнаешь, когда придет время, но для того, чтобы это время настало, нам обоим придется изрядно потрудиться». «Как ни трудись, но выше головы не прыгнешь. Как мне победить в игре, где самый слабый игрок в 5 раз сильнее меня? Я всего лишь человек». «Всего лишь? Нет, человек вовсе не какой-то там всего лишь. В мире есть 2 первородные энергии – свет и тьма. А говорю сразу, я понятия не имею, как возник Творец. Может быть, как и все первородные энергии, он существовал всегда, но так или иначе, все во Вселенной сплетено из 3 начал – тьмы, света и преобразующей воли Творца. Пустота и хаос принадлежат тьме, жизнь и стихии – свету. Все бессмертные существа созданы Творцом из света и тьмы. за одним единственным исключением человека. Его душа – это частичка самого Бога. Вот что вы такое, божественное начало, а не какое-то там всего лишь. «Когда вы так говорите, невольно перестаешь себя чувствовать тварью дрожащей», — улыбнулась Ирина. «И за это хочется сказать спасибо. Но ведь человеческая сила иллюзорна». «Если бы человеческая сила была иллюзорной, подумай сама, стало бы мироздание крутиться вокруг человека. А разве то, что человек — центр мироздания, это не еще одна распространенная эгоистичная иллюзия? Нет. Со дня сотворения человеку действительно было предначертано владеть миром. Все во Вселенной так или иначе привязано к людям, потому что все духи, все бесы, все ангелы — это часть пространства, и только вы, люди, кажущиеся изменчивыми и слабыми, частичка Творца. Твоя сила заключена в твоей особой способности изменяться самой, изменять окружающую тебя действительность, изменять мир, в котором ты существуешь. Сумей распорядиться этим правильно, и ты достигнешь всего, чего пожелаешь. «Ничего я не достигну», — ворчливо возразила Ирина, возвращаясь к купальническим настроениям. «Меня сожрет дракон, вот и вся моя немыслимая высота». Лицо Шаха потемнело от вспышки гнева. «Ладно, хватит болтовни. Завтра в 7 утра жду тебя на арене». «Для чего?» «Для тренировок». «И как вы будете меня тренировать?» «Как Сидорову козу». «До встречи, человеческий детеныш», — насмешливо фыркнул распорядитель игр, стремительно направляясь к выходу. Ирина осталась одна. После прихода Шаха настроение поднялось. И за это, наверное, стоило бы быть благодарной. Еще и солнце не успело взойти, а Ирина уже в нетерпении дожидалась обещанной тренировки. Линки была верна себе, черна, как ночь, легка, как тень, почти незаметна в глухих одеждах. Не тратя лишних слов, служанка провела ее через бесчисленные переходы к очередной двери, за которой оказалась спортивная арена. Шах ожидал ученицу, рассевшись на ступенях. Ирина отметила, что на сей раз его наряд не отличался драматичной помпезностью. Обошлось без красного золота и рубинов. Все по-простому, рубашка да брюки. «Сейчас заставит бегать», — подумалась с тоской. Бегать Ирина не любила. Наставник встретил ее улыбкой. «Ну что, готова?» «Готова», — кивнула она с энтузиазмом. «Итак, запоминай. Правило первое. Самый яркий свет всегда с тобой. Он — это ты сама». Слова Шаха удивили Ирину. «Кажется, бегать не придется. Но радоваться этому или огорчиться?» Разговоры о свете напрягали неопределенной туманностью. Шах продолжал. «В драконьих играх самое первое, с чем тебе придется столкнуться, — это страх. Страх дан человеку во спасение, но именно он часто всего становится причиной его гибели. Твоя основная задача – оседлать страх как волну. Пусть он служит тебе, а не ты ему». «Запомнить несложно», – дернула плечом Ирина, – «но вот понять принцип действия. Все во Вселенной так или иначе привязано к человеку, зависит от него. Человек мыслью или верой способен создавать как очень хорошие, так и очень плохие вещи. Сегодня разберемся с таким явлением, как полтергейст». «Полтергейст? Вот чего Ирина точно не ожидала. Все в мире развивается от простого к сложному. В твоем мире простейшим живым организмом является клетка, из которой, как из кирпичиков, выстраиваются живые организмы. Среди духов, как составляющих мертвый мир, мира Нави, простейшим созданием являются элементали. Слышала о таких?» «Не припомню», — качала головой Ирина. Шах продолжил. «Элементали — энергетическая спора, в любой момент готовая прорасти в грибницу. Этот паразит, появляясь рядом с человеком, начинает развиваться, питаясь его эмоциями, чаще всего именно страхами. Чем больше человек боится, тем сильнее становится терроризирующий его дух. «Мой страх – его пища», – конкретизировала Ирина. «Верно. А что делает человек, чтобы справиться со своим страхом?» Ирина бросила на Шаха вопрошающий взгляд. «Он включает свет», – пояснил он. «А что такое свет, я уже говорил. Это твое сознание, воля и вера в себя. Теперь перейдем к практике. Смотри. Усилием воли я прямо у тебя на глазах, вот из этой тени создаю малюсенький фантом. Немного гнева, чуть-чуть горьких воспоминаний, пыли, и наше привидение готово». «Я ничего не вижу», — призналась Ирина. «Увидишь, когда твой страх заведет эту адскую игрушку. Но для того, чтобы это случилось, ты должна остаться одна». Шах щелкнул пальцами и растворился в воздухе. Вокруг все резко потемнело. Помещение перестало быть спортивным залом. Оно теперь больше напоминало вещевой склад, разместившийся в подвале. Где-то наверху тускло светилась электрическая лампочка, то вспыхивая, то почти погасая. Ирину обступила тишина. Та самая, в которой рано или поздно начинаешь изнавать от одиночества. Тишина, обостряющая ощущения и внушающая тревогу. В ней начинаешь верить, что рядом в самом деле притаился хищный зверь. Он глядит на тебя голодными глазами. Ты чувствуешь его взгляд затылком. Это не настоящее, иллюзия. Ты же сама видела, попыталась убедить саму себя Ирина. Свет замигал, погасал на секунду и снова вспыхивал. Ирина затаила дыхание. Ей показалось, что в одном из арочных сводов темнеет силуэт фигуры, походящий на человеческий, но изогнутый под неестественным углом, как если бы человек опустился на корточки, расставив ноги и разведя колени, как лягушка. Свет вспыхнул ярче, разгораясь, призрак исчез, стал угасать, призрак появился снова, обрастая пугающими подробностями. Теперь Ирина отчетливо видела длинные острые когти, венчающие скрюченные пальцы. «Не бояться. Нельзя бояться. Свет вспыхнет, тень исчезнет. Свет гаснет, делается чернее явственней. Вот стали видны падающие на лицо волосы, и Ирина поняла, кого так сильно напоминает ей тень, кадры из фильма «Проклятие». Не думай об этом, не думай, испугаешься еще сильнее. Но сам страх перед ужасом, боязнь испугаться, заставлял в буквальном смысле столбенеть. Ирина уже знала, что эта гадость сейчас поднимет лицо, как глянет на нее безумными пустыми глазами. Стоило подумать об этом, как именно так и произошло. К картинке прибавился звук, вполне отчетливое, хриплое дыхание, с бульканьем, выходящее из палой груди твари. «Исчезни!» — приказала Ирина и, закрыв глаза, медленно сосчитала до 10. Когда она открыла их, чудовище уже материализовалось прямо перед ней и с исказившимся от нечеловеческой злобы лицом набросилось с немыслимой скоростью. И его когти прочертили кровоточащие борозды по рукам, оставили глубокие царапины на лице и шее. Ирина пронзительно завизжала, и тут же Шах вернулся, чтобы легким щелчком пальцем развеять призрака по ветру. Она с изумлением прижимала руки к кровоточащей шее, все еще не веря в реальность происходящего. «Оно поранило меня. Но ты же говорил, что это только иллюзия». В пальцах Шаха вспыхнул золотистый огонек, распространяющий при прикосновении живительное тепло. Боль разом унялась, а кровь остановилась. «Я никогда не говорил, что это иллюзия», — покачал головой Шах. «Ты невнимательно слушала. Я говорил, что твои страхи кормят и материализуют темные энергии, заставляя их вырастать до опасных размеров. В чем ты имела несчастье только что убедиться?» «Я пыталась не бояться», — горячо возразила Ирина. «Честно, но у меня не получилось». «Увы, слишком богатое воображение. Легко одушевляешь то, что неодушевленно. «Не огорчайся», — ласково погладил он ее по щеке. «Все наладится. Редко ведь кому удается стать академиком, не закончив первый класс и не испортив первые прописи», — подмигнул Шах игриво. Собрав волю в кулак, Ирина перестала всхлипывать и дрожать. «Почему у меня не получилось? Что я делала не так?» «Ты не верила в то, что у тебя получится. Твоя вера в себя была недостаточной. А что мне с этим делать? Где взять пресловутую веру? Можно притвориться самоуверенной, но в данном случае нужно быть, а не казаться. Притворство не работает?» «Не работает», — подтвердил Шах. «Значит, придется идти другим путем. Для начала улучшим твою физическую форму. Когда ты точно будешь знать, что сумеешь отбиться от противника на материальном уровне, сделать то же самое на ментальном станет в разы легче. Начнем с моего любимого вида спорта – фехтования. Оно прекрасно развивает быстроту, ловкость, выносливость, а также способность быстро принимать решения в сложных ситуациях. Первые дни непосредственно до самого фехтования так и не дошло. Шах показывал, как держать оружие, объяснял принцип расслабления запястья, чтобы оно оставалось гибким. Это Ирина восприняла легко. Тот же принцип был важен и при игре на фортепиано – расслабить запястье. Куда сложнее далась отработка плавности и легкости шага. Будучи перфекционисткой, она выкладывалась на занятиях по полной. Даже в комнате отрабатывала приемы, тренируя глаз, руку и колени. Шах остался доволен ученицей. Они фехтовали около часа каждый день, после чего шли занятия по конному спорту, плаванию и какому-то единоборству, напоминающему приему джиу-джитсу. Ирина была удивлена, узнав, что, например, та же Шанди держится в седле ничуть не лучше нее. Так уже получилось, что и в спаррингах именно суккуб достался ей в партнеры, хотя, с другой стороны, ну не оборотня же в самом деле к ней ставить. Кстати, Диана уделала в рукопашной всех духов-стихийников на раз-два. Оборотень, он и есть оборотень. Звериное чутье плюс нечеловеческая скорость. Приятным открытием оказалось то, что другие претендентки, несмотря на то, что магически они во много раз превосходили Ирину, но на физическом уровне не так уж сильно ее обогнали, а по некоторым параметрам даже уступали ей. На тренировках волей-неволей приходилось общаться. По отношению к Ирине духи-стихийники держались нейтрально и ровно. Маритана и Реневьева демонстрировали высокомерие и пренебрежение при каждой возможности, а вот с Шанди и Дианой удалось установить некоторое подобие дружеских отношений. Выдохнувшись после получасового рукопашного боя с отработкой боевых приемов, девушки бессильно развалились на матах, стараясь отдышаться. «Знаешь», — вдруг неожиданно для себя поделилась Ирина, — «а ты по человеческим меркам не очень похожа на суккуба. Суккубы ведь демоны, значит, злобные, опасные, зловредные существа. Ты же кажешься милой». Шанди ехидно ухмыльнулась. «Ты мои внешние данные имеешь в виду? То, как я выгляжу, это дневная спящая форма. Мой теперешний облик – нечто вроде камуфляжа». «В смысле?» – не поняла Ирина. «Ну, в том смысле, что любой хищник старается слиться с той средой, в которой обитает, не стремясь выделиться. Суккубы в какой-то мере тоже метаморфы. Когда нужно привлечь жертву, мы одни, а когда требуется раствориться в толпе, другие. Рискну предположить, что в ночное время, встретив меня, ты бы меня даже не узнала». Поколебавшись, Ирина все же решилась задать вопрос. «Я знаю, это не очень этично, но не могу удержаться. Ты кажешься сейчас почти скромной. Но ведь для того, чтобы питаться, ты...» — Ирина покраснела. «Суккубы питаются сексом? И что? Мне вовсе не обязательно совокупляться со всеми подряд. Сексуальная энергия не тождественна сексу. Нам же не сам оргазм служит источником энергии. Ирина не стала вдаваться в подробности. От переизбытка событий и информации у нее и так мозги плавились. И все же индивидуальные занятия с шахом стали самым ярким пятном даже в том фонтане событий, каким наполнялась ее жизнь. И, судя по всему, такие служили поводом для зависти и сплетен со стороны других девушек. Шах оказался прав. Вместе с улучшением физической формы к Ирине пришла уверенность к себе. Когда опыт с фантоном повторился, она решилась не полагаться целиком и полностью на силу духа, а подкрепилась кинжалом, предусмотрительно запрятанным в длинном рукаве. Кто предупрежден, тот вооружен. Кто и предупрежден, и вооружен, тому хорошо вдвойне. Ирина изо всех сил старалась не бояться, но во второй раз страх ее был в разы сильнее первого. Первый раз отчасти спасло неведение. Теперь же она точно знала, с чем придется столкнуться. Но в любом случае горстка пыли не может быть сильнее нее. Подбадривая себя таким образом, Ирина, когда тварь прыгнула, ударила ее ножом, вкладывая в удар всю свою злость. С громким визгом элементаль рассеялся черной пылью. Не бог весть, какой результат, если сравнивать свои возможности со способностью достичь уничтожения противника одним щелчком пальцев. Но Ирина осталась собой довольна. Шах тоже не выглядел разочарованным. Он был идеальным наставником. О таких учителях можно только мечтать. Терпеливый и благожелательный, он старательно внушал своему ученику веру в себя, создавая для подопечного ситуацию успеха, подбирая такие задания, что они приходились впору, как идеально подогнанная под ногу обувь. Не слишком простые, не слишком сложные, когда каждый шаг, слово, движение работали на продвижение вперед. Учиться у Шаха было не сказать, что легко, но, несомненно, очень интересно. За теорией следовала практика, за практикой – нечто вроде работы над ошибками, проработка ситуации с целью выявления причин постигших неудач. «Итак, ты смогла выстоять перед чудовищем, развоплотив его и на какое-то время нейтрализовав. Но что было бы дальше в реальной жизни, знаешь?» Ирина помотала головой, во-первых, потому что действительно не знала, во-вторых, этого от нее, по всей видимости, ждали, а она не любила обманывать чужие ожидания. Элементаль стал бы потихоньку восстанавливаться и вскоре напал бы снова, а при повторном нападении страх, что он вызывает у тебя, станет в разы сильнее, соответственно, справиться с ним будет еще труднее». Элементаль нужно не только развоплотить, его нужно полностью уничтожить. А как же это сделать? Уничтожить самовосстанавливающуюся спору. Сделать это на материальном уровне невозможно, потому что спора – это как вирус, ничтожно мала. Прежде чем уничтожить сущность, Ирине пришлось осознанно подкармливать ее негативными эмоциями. «Есть две силы, оказывающие на темную материю воздействие», — продолжал поучать Шах. «Любовь и ярость. Ярость в данном случае действует как молоток или очистительное пламя, а вот любовь полностью перестраивает, перерождая. Любовь отметаем сразу. Даже свихнувшимся мозгом я не могу вообразить такого извращения. Нет, любить эту тварь, даже платонически, я категорически отказываюсь. Отлично. Ярость тоже сгодится. Расти в себе вселенскую злость, человеческий детеныш, раз любовь пока не дается. С первым заданием Ирина справилась только спустя 2 недели тренировок. Она словно в огромной компьютерной игре прокачивала свои способности и возможности раз за разом. Если Ирина думала, что в первые 2 недели сложно, она была наивна. И, как поняла позже, счастлива в своем неведении, потому что дальше все стало гораздо-гораздо хуже. С 3-й недели начались общие занятия, целью которых было прохождение через все 4 стихии. со слов преподавательской четверки, вроде как бы все неплохо. Всего-то пройти по указателям через пещеру, проплыть дистанцию под водой, прыгнуть с парашютом. Здесь испытываемое Ириной беспокойство стало нарастать. И пробиться через пламя, а вот это и вовсе страшно. Ее нытье наедине с Шахом о вселенской несправедливости дало нулевые результаты. Магию всем категорически запрещено применять, так что вы будете примерно в равных условиях, — отрезал он. Нет, не в равных, — ныла Ирина. В случае угрозы жизни остальные смогут применить магию, пусть и спонтанно, а я нет. Не смогут, — заверил он ей. На вас наденут блокирующие силу браслеты. Исключение составит метаморф. Блокировать первородную силу его рефлексов ничто не в состоянии. Но не трусь. Взяв за руку, ободряюще сжал ее ладонь Шах. Это все учеба. Самое худшее, что может пока с тобой случиться, это травма. Но ты в магическом мире, так что от ее последствий тебя быстренько избавят. Вот скажи честно, кто придумал все эти испытания? А что-то не так? Да все. Это же конкурс невест. Невест, понимаешь? Нас должны проверять на предмет готовки, уборки, стирки, в перерывах заставлять песни петь и стихи декламировать. А зачем дракону вся твоя уборка, готовка, стирка? Он же маг. И, к слову, драконы пельменями и котлетами не питаются. С декламацией стихов вопрос тоже спорный. Я тебя поняла. Дракону не нужна домохозяйка. Ему нужна фея. И ему нужна спутница жизни, равная во всем. По силе духа, умению изменять мир, силе характера важна личность. Это все прекрасно. Картина идеалистически пасторальная. Сказка, да и только. Вот только если мы говорим об идеальном мире, идеальных отношениях, а мы ведь о них говорим, правда? Так в основе идеальных отношений, как мне представляется, лежит любовь. Иначе никакие это уже не идеальные отношения, а суррогат. Ты спец по отношениям? Ни одна из девушек не любит твоего дракона, так что все эти игры в демократию и справедливость насквозь фальшивы. Мы просто пленницы, мясо для развлечения. Но что касается любви, это ведь дракон. Насмешливо протянул Шах. «Самое сильное и самое прекрасное создание во Вселенной». «И что? А если мне нужен самый сильный и самый прекрасный? Если мне нужен любимый и близкий? Что, если власть не является для меня главной прерогативой в жизни? Нет существ, для которых власть не была бы желанной». «Да кто это сказал? Власть — это, по сути, величайшая ответственность. Дофига людей, боящихся ее до дрожи. Я одна из них. Мне не нужна власть. Я хочу любви». Улыбка сошла с лица Шаха. Оно сделалось чеканным и строгим, как у статуи. «На земле любовь — лишь мираж. Он для людей, как Бог, почти не существует. Люди тоскуют о ней, как о небесах. Но многим ли пришлось встретиться с нею на самом деле? Большинство из вас думает, что вместе с любовью в вашу жизнь придет радость и свет. Но любовь и смерть — родные сестры. Готова ли ты к этому, человеческий детеныш? Если да, будет тебе любовь. Только чтобы достичь цели, придется работать над собой постоянно, каждый день, как преодоление». «Я не хочу работать ради вашего дракона», — возмущалась Ирина. «Я не люблю его. Если выиграешь, скажешь ему об этом в лицо? И скажу?» «Сильно в этом сомневаюсь. С чего бы?» Шах сузил глаза, и взгляд у него сделался подозрительным. «Милая, это же дракон с большой буквы, золотой, венценосный, всесильный. Конечно, когда дотянуться до всего этого богатства почти не светит, легко коронами разбрасываться. А вот если все-таки выгорит, если победа, вопреки очевидному, вдруг достанется тебе. Сильно сомневаюсь, что тебе достанет решительности. Напрасно сомневаетесь». Глаза Шаха насмешливо блеснули. «Ты осмелишься заявить прямо клыкасто-шипастую пасть о том, как жених тебе нежеланен? клыкасто-шипастую? О, есть хоть малюсенькая надежда, что меня хотя бы поймут.